Глава 16. Путь к отчему дому. Живи-поживай, добра наживай. Сжимая в одной руке немалых размеров узел с поклажей, а в другой временно ставшую бесполезной метлу, молвила я, обращаясь к Тинке. «И ты, чем сможешь, подсоби ей!» Это уже засмущавшемуся Любомиру. Тинка лопочет благодарности, еще бы. Она, свободу обретя, даже баня рада была, а тут целый дом получила. «Если решишь вернуться...» Девочка замялась. «Я буду рада!» Последние слова прозвучали едва слышно. И стало ясно, она лукавит, а в действительности боится потерять то, что едва обрела. Кошусь на подведенную ко мне вороную лошадку. Вот и как на тебе ездить? Предшественница наверняка обучена верховой езде была. Но она не я. Эх, жаль, метла меня сейчас не слушается. С ней-то мы общий язык найти сумели. Прибывшие за мной мужчины помогли приторочить к седлу поклажу и взобраться на лошадь. Вроде бы спина у нее 100 крат шире черенка от метлы, а не комфортно. Помахала рукой на прощание, украдкой утирая слезу. Когда-то я не рада была, оказавшись тут, а сейчас так грустно покидать ставшее почти родным место. И едем. Я вцепилась в седло, лишь слегка придерживая поводья. Благо лошадка сама топает рядом со всеми, и управлять ею не требуется. Качает немилосердно. Временами и вовсе кажется, вот-вот свалюсь. Спутники то один, то другой подъезжают, что-то рассказывают. Какие-то новости о людях и местах, которые мне не знакомы. И по мере их рассказов приоткрываются дверцы в памяти, впуская в сознание новые образы. От обилия коих уже голова кругом идет. По-первости, я слушала, пытаясь все запоминать, выуживая из памяти предшественницы подробности, но вскоре сдалась. Сил на это уходило слишком много. Так недолго увлечься и сверзиться с кобылы. Вскоре мужчины поняли, что я не горю желанием общаться, и разговоры затихли. Зато вернулись былые мысли и сомнения. Правильно ли я поступила, решившись уехать? И не потеряла ли последний шанс на то, чтобы обрести счастье? Мика из-за пазухи попискивает, то ли сказать что-то пытается, то ли подбодрить, не поймешь. К тому моменту, как объявили привал, я не чувствовала ни ног, ни спины, ни рук. Все мышцы вначале свело, потом они одеревенели, а после непродолжительной болезненной ломки пропала чувствительность. Просить остановиться не позволила гордость. В числе моих спутников старцы есть, и ничего. Нормально держатся, ну или вида не подают, что ощущают дискомфорт. Как меня снимали с кобылки, как чем-то отпаивали, запомнилось смутно. Осталось лишь жуткое воспоминание о том, как, опираясь на некогда верную метлу, пробиралась к кустикам, стремясь справить нужду. И как неистово желала, если уж и не вернуть магию в полной мере, то хотя бы вновь совладать со своими гаджетами. Ночь прошла как в бреду. Сны были яркими, эмоциональными и обрывистыми. То я оказывалась в своей квартире на земле, то в доме Верховной и о чем-то с ней спорила, то у себя в Милозерье, то где-то во дворце, где плутала, ища то ли кого-то, то ли что-то, но упорно не находя. Утренний подъем стал настоящей пыткой. Ночная прохлада заставила и без того страдающее от усталости тело дрожать, вызывая болезненные спазмы. Голова раскалывалась от обилия мыслей и обрушившихся воспоминаний. Похлебка показалась обжигающей и безвкусной. А после того, как лошади оказались взнузданы, я почти взвыла. «Ласточка, ко мне!» Каково же было мое удивление, когда метла послушно ударила по безвольно свисающей вдоль тела руке. Спутники отшатнулись, зашептавшись, но мне было все равно. Счастье затопило с головой. Не знаю, вернулась ли моя из-под выпад вернутая ведьмовская сила, но если метла вновь заработала, то я самая счастливая недоведьма на свете. «Алиса, ко мне!» С долей надежды скомандовала я, но, увы, тарелочка на зов так и не явилась. «Ласточка, вжик!» Уже не так уверенно, не то что приказала, скорее спросила я, с радостью ощутив, ставший родным толчком под пятую точку. «Мика, она работает!» Воодушевленно поделилась своей радостью с фамильяром. «Пи-пи-пи-пи!» Деловито спрыгнув на метловище, изрекла мышка, вызвав суеверный страх в глазах спутников. «Госпожа, как же так?» Кивнул то ли на метлу, то ли на мышку седовласый маг. «Ведьма я теперь», — вздыхая, признаюсь. «Но после шабаша сил лишена. Временно». Народ приглушенно загомонил. Кто-то опасался возможных перемен, кто-то радовался. «Ведь, будучи ведьмой, я не обязана вступать в брак, а значит, останусь единоправной владелицей своих земель. А под защитой ведьмы куда надежнее, нежели под рукой обычного аристократа. С такой хозяйкой вряд ли кто осмелится на рожон лезть. Ох уж это ощущение ветра в волосах, кружение облаков над головой и мелькание лесов и полей где-то внизу. Я то уносилась далеко вперед, то возвращалась к нашему отряду, едва не вереща от охватившего все мое существо восторга. Сказка, пьянящая, волшебная, и даже боль в измученном теле стала сходить на нет. Жаль, сознание очистить ветер не в силах. Мысли по-прежнему норовили нарушить идиллию. Оставшийся путь преодолели довольно быстро. Видимо, именно из-за меня мы ползли медленно и встали на ночлег, иначе добрались бы до дома еще затемно. И вот он, отчий дом. Трехэтажный, из какого-то светло-кремового камня, по цвету напоминающего известняк, а по крупинистой плотной структуре гранит, после родимой избушки показался слишком большим. Ну что сказать? Владения оказались велики. Народ гостеприимен, хоть и суеверен, чему немало поспособствовало мое фееричное появление на метле. То есть к дому-то я, как приличная леди, подъезжала верхом, с видом скорбящей добродетели. Правда, не по неизвестным мне почившим близким, а по многострадальной пятой точке. Но вся эта маскировка не помогла. Всевидящие крестьяне заметили странность блудной хозяйки, а сарафанное радио со скоростью света делало свое дело, разнося сплетни о хозяйке-ведьме. Как так вышло, не знаю, но у порога меня встречали все слуги, работавшие в доме. Прямо-таки вспомнились фильмы про возвращение долго отсутствующих хозяев, которые так любят снимать англичане. И да, завидев их всех, пришло и узнавание. Вот этот полноватый, лысый и улыбчивый мужчина лет 45 — это Волден, такой непохожий на дворецкого, но именно им и является. Тот коренастый и конопатый — Ротан, наш конюх. Невысокая пухленькая Талии, генерал на кухне, командующий стайкой пристроившихся за ее спиной поварят. Плотники, садовники, кузнец, управляющие, горничные. Вот только той, кто сейчас вспомнился с теплом, бывшей служанки моей предшественницы, среди встречающих не оказалось. Зато вперед выступила Дейра, бывшая и служанка, и компаньонка моей, не моей матери. Особо не в меру педантичная и чрезмерно благовоспитанная. Кажется, они с прошлой хозяйкой особняка были подругами детства, до той поры, пока семья Дейры не разорилась и родители не погибли. Тогда девочку взяли в компаньонки. Благо, воспитание позволяло ей не только прислуживать, но и не оплошать, сопровождая хозяйку. Приветствия закончились, и меня тут же проводили в хозяйские покои. Несколько просторных светлых комнат, располагавшихся на втором этаже. Самым примечательным в апартаментах на данный момент оказалась кровать, большая, под балдахином из полупрозрачной белой ткани. Она так и манила, обещая принять в нежные объятия. Но сначала звали более насущные дела, да и желудок требовал внимания. Порадовало наличие удобств. Вполне приличный унитаз с системой смыва и ванная, в которой без проблем можно вытянуться во весь рост. Имелась тут и раковина. Справив нужду и умывшись с дороги, вернулась в комнату, собираясь разобрать вещи. Но торбочку свою в комнате не обнаружила, из-за чего немало переполошилась. Все же там были ценные для меня вещи, пусть и немногочисленные, но воспринимались уже именно моими. Метла, кстати, тоже исчезла. За моей спиной скрипнула дверь, и раздался голос Дейры. «Где желаете отобедать?» «Здесь», — ответила я и тут же спросила. «А где мои вещи?» «Я хотела их разобрать, но там лишь хлам», — как ни в чем не бывало, отозвалась женщина. Меня охватил гнев. «Кто она такая, чтобы распоряжаться моими вещами?» «Я не интересовалась твоим мнением. Я спросила, где мои вещи?» «В чулане», — все так же спокойно ответила Дейра, едва слышно проворчав. «Хотя им самое место на помойке». «Да, я уже оценила здешнюю гардеробную и поняла, что зря тащила с собой затрапезные сорочки и немногочисленные платья. Но остальное-то нужно. Я требую, чтобы их принесли сюда. Но... Никаких «но». Это магические вещи. Женщина фыркнула, но направилась к выходу. Надеюсь, это не демарш, и она собралась выполнять поручение. «И метлу не забудь!» — крикнула я ей вслед. Вещи принесли, и обед, если это можно так назвать, скорее постный завтрак блаженного монаха, ржаная булочка, несколько листиков зелени, пара кусочков отварных овощей и чай из травы в чайнике. Ни тебе мяса, сыра, масла или хотя бы молока. Видимо, дела совсем плохи. Отсюда вопрос, стоило ли сюда так стремиться? Или это своеобразная месть служанки? Дейра в молчании организовала мне ванную. Я послушно поела, позволила себя искупать, хоть и жутко непривычно, когда столь повседневное действо за тебя выполняет кто-то другой. И вообще, как-то не по себе, когда тебе прислуживают. Надо немного поменять здешние устои, сблизиться с этими людьми. Мое воспитание не позволит стать им хозяйкой. Лучше уж другом, или хотя бы начальницей. Но это все потом. После ванны организм сдался и попросту отключился. Когда проснулась, в комнате было темно из-за плотно задернутых штор. Подошла к окну, раздвинула занавеси и залюбовалась открывшимся видом. Передо мной расстилался похожий на ухоженный лес парк. Отдельно стоящие деревья, кустики, куда-то уходящие тропки, сочная зеленая травка с краплениями кустиков черники и брусники и отблеск виднеющегося в отдалении водоема. С высоты второго этажа казалось, будто я вновь на земле. Бывала я иногда в одном загородном доме отдыха. Там корпуса состояли из трех этажей, а за окнами простирался точно такой же пейзаж. Впервые я там оказалась с мамой, в то лето, когда родители поссорились с нашими деревенскими родственниками. Тогда я ни о чем ином думать не могла, кроме обиды на них за то, что не увиделась со своим мальчиком. Помнится, убегала к озеру одна и предавалась там тоске и воспоминаниям о прошлом лете. Через год мама вновь меня привезла в этот дом отдыха. И опять я почти все время проводила на берегу. Было тихо, пели птицы, сквозь листву и хвойные ветви пробивались ласковые лучики солнышка. Я падала на влажную от росы траву, закрывала глаза и представляла, что я там, в деревне, и что мой мальчик рядом. Порою даже чудилось, будто кто-то робко касается кончиков моих пальцев. На следующих летних каникулах, скопив немного денег на дорогу, я без спроса сбежала в деревню. Родственники приняли меня, как и прежде, радушно. Вот только Виталика, как звали занимающего все мои мысли мальчишку, словно подменили. Он вел себя так, будто мы просто давние знакомые. Не звал больше погулять вдвоем, и на мои предложения реагировал как-то странно. А однажды и вовсе убил наповал, зажав в углу и спросив: «Чего ты от меня хочешь? Трахнуть тебя?» Неделю я не выходила из дома, переживая личную драму и крушение хрустальных замков. Потом уехала, поклявшись, никогда туда не возвращаться и о нем не вспоминать. С первым пунктом справилась без проблем, а вот со вторым все оказалось не так просто. Слишком кардинальные перемены в поведении не давали покоя. Я пыталась внушить себе, что это была всего лишь неудачная шутка с его стороны. Влетело мне тогда за эту самоволку знатно. И опять мама взяла меня в дом отдыха. Стоит ли сомневаться, что почти все время я провела на том берегу озера? Вспоминала хорошее, вытесняя из памяти события последних реальных встреч с другом детства. Бродила по смахивающему на лес парку вокруг озера, изучала всякие травы. Так сама не заметила, как решила посвятить жизнь изучению растений. Но болезнь отца изменила мои предпочтения, и в институт я поступила на фармацевтический, мечтая создать чудо-лекарство. Увы, ему помочь ни я, ни современные медики не смогли. Зато маму подняла на ноги, именно полународными средствами с применением трав. Но это все осталось в далеком прошлом. А сейчас, погрузившись в воспоминания и грустно улыбаясь, я распахнула оконные створки, впуская в комнату свежий ветерок. Это место всколыхнуло воспоминания о прошлом. Странно, почему я прежде не задумывалась о том, что повлияло на выбор моей профессии? А оказалось, виной всему первая влюбленность. Помнится, во время одной из тайных прогулок я упала, сильно поранив ногу. Скорее всего, Рана не столь серьезной была, но кровоточила обильно, чем и напугала. Друг насобирал тогда каких-то трав, что-то с ними сделал, и все, словно по мановению волшебной палочки, зажило. Сейчас я подумала бы, что это магия. Но это здесь возможно. Не там. Хотя, может, и на земле есть колдовство. Иначе откуда бы взялись все эти фантазии авторов о колдовских мирах? И так захотелось пробраться к тому водоему, что виднелся среди деревьев, упасть, как в далеком детстве, на травку и предаться воспоминаниям. Не сдержав порыв, метнулась в ванную комнату, наскоро умылась, наслаждаясь благами цивилизации в виде текущей из крана горячей воды, вернулась в комнату и замерла. Кровать застелена, на столике кружечка с молоком и пара булочек на тарелочке, а на кресле разложено чудесное нежно-зеленое платье. Видимо, Дейра каким-то чудом заметила, что я проснулась. Вот только это нежное великолепие, жалко валять в траве, а к озеру сходить хочется. Пи-пи-пи! Пискнув на столик, вскочила Мика и направилась к булочке. «Микуся, это неприлично!» — вздохнула я. «Для тебя надо отдельное место организовать, где ты будешь кушать». «Пи!» Привстав на задние лапки и уперев кулачки в бока, возмутилась мышка. «Вот и что делать?» Мика привыкла есть со мной за столом. «И ладно, когда мы один на один. Или с той же Тинкой. Но в особняке вряд ли народ к подобному привычный. Тут, скорее всего, мышей истребляют, а не трапезничают с ними из одной тарелки. Кстати, во избежание бед надо как-то Мику пометить, чтобы окружающие могли ее отличать от диких мышек-нарушек. Мышеловку она сама не полезет, это ясно. Коты и иные хищники фамильяров не должны трогать. А вот люди... люди могут. Доброе утро, госпожа!» Поприветствовала меня неслышно вошедшая в комнату Дейра. Не человек, а кукла манерная. Одна только осанка чего стоит. И лицо, словно застывшая маска. Попробуй угадай, о чем она думает. «Доброе!» — отозвалась я, хотя появление служанки подпортило настроение. «Познакомься, это Мика!» Указывая на мышку, произношу, замечая, как женщина невольно передернулась от отвращения. «Есть она будет со мной. Ставь для нее блюдце на стол». Это заявление пошатнуло показную непоколебимость служанки. «Если боишься мышей, то, может, кто-то другой их не боится. Не могу сказать, что ты для меня жизненно необходима и незаменима». Из служанки словно внутренний стержень выдернули. Она тут же ссутулилась, потупила взор. Ну, не дать не взять побитая собака. Куда и подевалась былая спесь. Мне ее даже жалко стало. «Дайте мне немного времени. Я привыкну, госпожа», — тихо отозвалась женщина, проглотив откровенный намек на то, что ей не рады, явно не желала терять место возле хозяйки. «Там управляющий ожидает. Желаете ли с ним переговорить?» Наивно было полагать, что здесь я смогу предаваться неге и ничего не деланию, после едва ли не полугодового отсутствия хозяев. Но чур не сейчас. Дорога далась мне нелегко. Сегодня хотелось бы отдохнуть, прогуляться по тропам детства. «Перенесем встречу на завтра?» Чуть сильнее поджатые губы все же выдали недовольство женщины. «Да?» — вздохнула я, гадая, как бы поставить Грымзу на место. «И найди что-нибудь попроще из одежды. Хочу погулять». «Этот наряд соответствует вашему положению и идеален для утренней прогулки». Не двинувшись с места, менторским тоном изрекла служанка. Видимо, в ее представлении я все еще дитя малое и неразумное, кое требуется поучать, с ложки кормить и за ручку выгуливать, чтобы, не дай-то боги, шалить не начало. Заменить бы ее, но... как ни крути, со здешними порядками, этикетом и модой, я действительно не знакома, в отличие от этой женщины. Вот только как хотя бы немножко смягчить эту закостенелую консерваторшу? «Ласточка, ко мне!» — произношу, одновременно прищелкивая пальцами. И миг назад стоявшая возле двери метла тут же оказывается у меня в руках, отчего Дейра аж отшатнулась. Потом осенила себя священным кругом Двуликова и уже совсем иначе посмотрела на меня. «Мне нужно что-то более удобное, ты же понимаешь?» Доверительным тоном добавляю, радуясь появившемуся на лице женщины страху. Не то чтобы я такой злодейкой была, нет. Просто так хоть видно, что ничто человеческое ей не чуждо. Мое маленькое представление явно впечатлило служанку. Она ни словом, ни жестом не выказала своего отношения к моему поступку и удалилась в гардеробную. Я невольно улыбнулась, радуясь своей маленькой победе. Подмигнула Мике и села за стол. Дейра пропала надолго. Мы уже и перекусить успели, и немного пообщаться с помощью жестикуляции. Все же не хотелось, чтобы служанка подслушала, о чем я говорю. Микины жесты и позы я расшифровывала с сомнительным успехом. Но это казалось даже забавным. Этакая игра-угадайка. По крайней мере, за это время мое упавшее настроение немного приподнялось. «Вот, госпожа, надеюсь, подойдет». Полным трагизма голосом изрекла вернувшаяся служанка, разложив поверх нежно-зеленого великолепия темно-зеленое. С сожалением оглядела рюшечки, валанчики и вздохнула. То ли она издевается, то ли в здешних гардеробах и вправду ничего попроще нету. Посмотрела в окно и поняла. Желание полетать и поваляться на берегу озера пропало. Вот и что делать? Пойти на попятную? И чем тогда заняться? Тупо сидеть в комнате? Неинтересно. Ознакомиться с особняком? Тут же пристанут с делами. И вообще, человек — тварюшка непостоянная. Я ведь хотела комфорта с самого начала. А за него тоже надо платить, пусть даже простым участием в организации всяких хозяйственных вопросов. И вот у меня есть большой дом и слуги, а меня тянет на природу. Можно подумать, я последний месяц не там жила.